Мы все без исключения искатели истин. Лишь в единстве мы сможем достичь просвещения, добиться его через единодушное стремление к абсолютному совершенству. Наши идеалы родились в пепле считавшихся мертвыми миров Терры и Кемоса, и ныне мы несем их далеким звездам. И я скажу вам, что галактика заслуживает управления одним правителем — единство пути и цели. И когда мы этого добьемся, когда соберем воедино все некогда сокрушенное раздором, лишь тогда человечество унаследует идеальный космос. Конец цитаты. Приписывается примарху Фулгриму при освобождении Татрикалы. Действие первое. Разум. Первая глава. Сыны Феникса. В дни до обретенного просветления бившиеся в великом крестовом походе воители нерушимо верили, что на кораблях не могут обитать призраки. Не по-настоящему. Конечно, Механикус проповедовали о духах машин, а матросы-пустотники цепляли за позабытые суеверия, но отборные легионеры Астартес из несравненного боевого братства Третьего Легиона видели в их рассказах лишь смехотворные мифы из позабытых эпох. Но теперь в коридорах платы за грех таилось безумие. Сноска. Плата за грех — смерть. Послание к римлянам апостола Павла, 6, стих 23. Конец сноски. Полет Суланора никто бы не назвал ни легким, ни скучным. Изолированные корабли дрожали, будто в лихорадке, их корпуса содрогались, словно измученная плоть. Уже бывшие обычным делом среди смертного стада самоубийства участились. Вознесшиеся же над этими слабостями войны Третьего Легиона стали отрешенными и тревожными, преследуемыми той неведомой силой, что рыскала по отсекам великого корабля, будто высший хищник, жаждущий найти и вцепиться в самое его сердце. Преследуемые. Сама эта мысль вызывала отвращение. Но в машинах обитали призраки, что пробрались на корабли флотилии из эфирной пустоты и начали охотиться. Прежде невозможные и немыслимые явления стали даже слишком обыкновенными. А блаженное неведение об истинном облике галактики по забытым воспоминаниям. Времена менялись, и иногда они даже не осознавали, как сильно. «Время изменило столь многое», — подумал Эйдолон, первый лорд-командор. Он больше не был тем же созданием, что билось в безвкусных завоеваниях Великого Крестового Похода. Пусть те испытания и сделали его отпрыском Легиона, истинным сыном Феникса, по-настоящему и до глубины души его изменили именно годы новой войны. Некогда Эйдолон, унаследовавший генетическое величие самого примарха, был прекрасен. Пожалуй, в том, что сам Фулгрим избрал его красоту, заключалась великая и великолепная ирония. На шее Эйдолон до сих пор оставался едва заживший шрам от раны, рассекший не только плоть, но и душу. Даже когда вся шея содрогалась от действия звуковых органов, коими Эйдолона удостоил старший апотекарий, шрамовая ткань не поддавалась, а скорее с трудом прогибалась и сжималась с каждым судорожным движением, сковывая лорда-командора. Кожа побледнела так, словно из тела вытекла вся кровь, а глаза помутнели и слезились. Его волосы, высохшие, пожухшие, будто мертвая трава, свалялись на боку. Да, когда-то он был прекрасен. Но это было давно. А затем все отнял каприз полубога. Подходящий конец, не правда ли? Зависть всегда была одним из твоих многих изъянов, отец. Эйдолон выбросил мысль из головы. Она ведь выставляла в некрасивом свете и его, и Фулгрима. А демоническая сущность вознесшегося примарха, обретшего апофеоз Феникса, до сих пор ощущалась на корабле. И после унылого совета на Уланоре едва ли стоило привлекать внимание прародителя. Да и мысли Эйдолона занимали и другие дела. Он чувствовал себя измученным, выслеживаемым, преследуемым. Нечто шептало и ворковало над его ухом, и он склонил голову назад и начал биться затылком об командный трон, будто боль могла избавить его от угрозы. С каждой пробегающей по горлу дрожью шея раскачивалась то в ту, то в другую сторону, словно у детской марионетки, лишенной равновесия и карикатурной игрушки. Казалось, что кружащее вокруг него создание, существо, что извивалось и корчилось прямо за завесой реальности, было так близко, что оно могло к нему прикоснуться. Мысленно Эйдолон уже ожидал ощутить вырезаемые на его коже когтями огненные письмена и сомкнувшиеся на глотке клыки. После стольких дней охоты, возможно, кульминация даже принесет ему истинное удовольствие, и Эйдолон жаждал его ощутить и посмаковать. Вокруг вздымались стены мостика платы за грех, средоточие поблекшего великолепия. Корабль некогда был так же прекрасен, как его хозяин, и вместе с ними вознесся и преобразился высвобожденными страстями легионеров. Теперь с железных ребер потолка свисали знамена из хлопающей человеческой кожи. А стоявшие по углам зеркала отражали как сокрушенное великолепие, так и образы того, что не могло существовать. Отражения двигались то слишком быстро, то слишком медленно. А иногда пристально наблюдали за отраженными, когда те в них не глядели. Случалось, что Эйдолон и сам ловил на себе взгляды двойника из треснувшего зеркала, скалящегося и насмехающегося. Воплощенные насмешки с его собственным лицом. Лорд-командор мог поклясться, что чувствовал, с каким презрением его осуждало его расколотое отражение. Он встряхнулся, выбросив дурное воспоминание из головы и расправил плечи. «Доложите обстановку!» проворчал он, вставая с командного трона. По краям пьедестала влажно мерцали вырванные кости, переливались дьявольским светом, бросавшим отблески на края ржавых и потрескавшихся доспехов самого Эйдолона. Лорд-командор протянул вновь дернувшуюся руку к подлокотнику и погладил рукоять прислоненного к нему громового молота. То была слава вечная! Выкованное с непревзойденным мастерством оружие, коим Эйдолон бился со всем подобающим пылом и мастерством с тех пор, как им его одарил сам примарх. Он отвернулся от молота и заговорил сам с собой. «Теперь мы знаем свое предназначение, и галактика наконец-то поймет все так же, как пришлось нам». Он моргнул, и его затуманенные глаза заметались от внезапной жажды новых ощущений. «Доложите обстановку!» Эйдолон не был уверен. Было ли дело в том, что он так глубоко погрузился в раздумья, что ничего не услышал, или же еще остававшиеся на посту существа не услышали его, поглощенные своими собственными маниями. В любом случае, для кого-то в его положении это была непростительная оплошность. «Флот сохраняет строй, достопочтенный господин!» Прохрипело создание, бывшее теперь магистром ауспиков корабля. На месте глаз у бесполой твари оставались сшитые и опустевшие провалы. Подключенная и вбитая в спину паутина проводов непрестанно посылала сенсорную информацию прямо в нервную систему, каждым потоком вызывая когнитивный резонанс и перегрузку нейронов. Существо корчилось и скулило, отдавшись экстазу полного подчинения своему долгу и страстям. Но сквозь хор приглушенных довольных стонов Эйдолон слышал презрительный смешок. «Пришли доклад от величавого клинка и сломленного монарха. Вечной обители и его воплощенной красоты. Транспортные суда Ауксилии тоже в пути. Третий миллениал держит строй, господин. Третий миллениал». Он улыбнулся. Именно их он взял под свое командование на пути к Терре. Такой сброд, но на пылающей коже тронного мира они станут гордо, как боги. Жатва будет и в самом деле обильной. Но они могут стать большим. Мы можем. Замечательно. Ответил Эйдолон, заставив себя не обращать внимания на насмешки, и нажал на вложенные в костяные подлокотники драгоценные камни, кричащие, подмигивающие ему. Рубины изумруд, янтарь и сапфир. Заработали системы, устанавливающие связь с другими кораблями флотилии, даже сквозь потоки варпа. Сантен сквозь бесплотное безумие полетели сигналы кораблям других командующих, летящие к Солнечной системе армадой. Один за другим возникали воины Третьего Легиона. Их сотканные из галактического сияния Эйдолоны, пронизанные пагубной паутиной эфирных помех. Сноска. Эйдолон. Из греческого «изображение образ», «привидение призрак». Также «подобие», «видимость». Конец сноски. «Брат мой!» Зашипел с плохо сдерживаемым весельем Юлий Каэссарон. «Чем ближе мы к тронному миру, тем ты все невыносимей!» Образ задрожал от смеха, и искаженное лицо первого капитана подалось вперед. «Все еще прикидываешься господином. Фениксиец вернулся к нам. Весь легион собрался воедино. Пора бы тебе убрать руки со штурвала, а? Ну, кто-то же должен проследить, чтобы ты по капризу не влетел прямо в звезду, Юлий», — хмыкнул Эйдолон. «Не забывай, что я старший по званию и по праву заслужил обязанность быть сторожем и тебя, и твоих воинов. Этот долг мне верил наш блудный отец». Он умолк, а затем склонился вперед, чтобы заглянуть прямо в отражавшиеся глаза избранного сына, и лишь тогда процедил. «Так кто первым присоединился к нему на Уланоре?» «Да, да, ты первым бросился к его ноге, а другие его искали, пока ты попусту тратил время. Тщетно выслеживал шрамов, если я не ошибаюсь, а? А затем присмыкался и выпрашивал крохи у Мартериона». Каэссарон хихикнул, изображение заребило, замерцало по краям изувеченного лица. «Признаюсь, что удивлен, что с такими разными интересами ты вообще сюда добрался. Я-то думал, что ты и твои войска будут валять где-то дурака, предаваясь своим страстям и забыв о наших новых хозяевах. Наших новых богах, примархе и магистре войны». «Неудивительно, что во мне ты видишь свои собственные оплошности и изъяны, Юлий». Эйдолон покачал головой, и высохшие волосы слабо захлопали по щеке. Еще одно напоминание о цене перерождения. «Я сражался в кампаниях магистра войны, выслеживал его врагов, чтобы сломить их. Я помню, что значит служить общей цели. Но всегда на своих условиях. А других и быть не может». Эйдолон махнул рукой, показывая не на Галалит, но стоявших за ним воинов. По его призыву, три стоявших на коленях легионера поднялись с колен и выступили вперед все как один, не сводя с командующего полного смешанных чувств взгляда. Зависть боролась с уважением. Показная гордость душила страх. Они истекали богатым коктейлем чувств, отражавшимся в каждом движении, в каждой позе, даже в тихом урчании их доспехов. Капитан Малакрис облачился в скверну, словно в триумфальную накидку. Он содрал со своих доспехов всю позолоту и пурпур детей Императора и перекрасил их в бешеный калейдоскоп цветов. У некоторых оттенков даже не было имени на языке людей, ибо они были вырваны из самого варпа. Малакрис помазал себя кровью демонов, добытой в боях или отданной ими добровольно в плату за эзотерические сделки и нечестивые клятвы, и сиял капризным светом варпа. По краям его наплечников начали расти острые, как иглы, крошечные клыки, вне всяких сомнений заканчивавшиеся костяными крючьями внутри самих доспехов, способными с каждым движением царапать и чесать плоть легионера. На латные перчатки были установлены парные молниевые когти, некогда выкованные оружейником, а теперь изогнувшиеся, словно у чудовищной хищной птицы. Выкованный в виде дерзкого оскала кричащего орла шлем висел на боку, и измененный облик воина видели все. Некогда лихое лицо воителя оплавилось, словно воск. Прямо в череп были вбиты украшенные драгоценностями штифты, а складки вытянутой кожи украшали кольца. Похоже, что Малакрис даже освежевал свою макушку до костей, мерцавших в суровом свете мостика. Вациферон же до сих пор выглядел как стройный и даже элегантный мастер клинка былого легиона. Служившие ему в прошлых битвах доспехи не украшала скверна, лишь запечатанные золотом отметки. Залитые металлом трещины петляли по совершенному пурпуру, словно роскошные реки. В ножнах на поясе висели две сабли, чьи клинки были отполированы до блеска бережно заботящимся о них хозяином. Оружие к вящему восхищению и радости технодесантников легиона выковал сам Вациферон. Легионер носил шлем, скрывая под ним свои резкие черты лица и золотистые волосы. Малакрис стал воплощением губительных перемен. Вациферон же уподобился скале, непокоряющейся приливу излишних изменений. То, что он преуспел в этом, в таком братстве, и остался образцом платининских клинков посреди воинов сиборитов, свидетельствовало о его решимости и самоконтроле. Эйделан почти завидовал уверенности брата. Последним из трех был Тиль Плегуа из какофонов. Певец разрушения. Зенит, кульминация, сингулярность всего, к чему стремился Малакрис и что отвергал Вациферон. Его глаза были растянуты, а нити впивались вплоть на одной стороне лица и кости на другой. По воле капризных богов, после преображающей эйфории Моровильи, Тиль содрал с правой стороны лица плоть, оставив лишь жуткий оскал костей и вечно терзаемых спутанных нервов, украшенные вырезанными странными символами и замысловатыми образами невоздержанности. Доспехи покрывали усилители звука и вокс-рупоры, прикрученные и приваренные к растянутым пластинам. Между механизмами кружили в зловещем танце мириады безумных оттенков, отчего Тиль выглядел не воином детей Императора, а скорее нарисованной сумасшедшим и ожившей картиной. Его горло дрожало и гудело, ведь воин обрел подобие даров самого Эйдолана, и лорд-командор знал, что любой, услышавший голос Тиля, рисковал сойти с ума. Его голос до сих пор отдавался отзвуками трансцендентных мелодий. Каждое слово казалось отражением некой величественной и немыслимой симфонии. «Мои чемпионы готовы к битве», — сухо добавил Эйделан, вновь отмахнувшись от жуткого скалящегося лица Каэсерона. Я взял под свое руководство третий миллениал, и они проявили себя достойными слугами и приятной компанией. Он помедлил, заставив искаженное лицо скривиться в улыбке. По большому счету. «И ты никогда не разбирался в характере легионеров, а?» Выркнул КСРон, и Гололит вновь пошел рябью искрами. Среди частиц проекции что-то появилось. Эйдолон увидел в замершем мгновении нечто, пойманное, будто насекомое в янтаре, скалящееся лицом, от которого застыл даже он. «Демон!» Мысль пронеслась по сознанию, как волна. Эйдолон больше не слушал ехидные и тщеславные заявления КСРона. Он видел лишь сущность, притаившуюся среди слов. Мерцающие от слюны клыки на лице, искаженном в гримасе лихорадочного упоения болью. На мимолетный миг Эйдолон будто увидел в существе отражение самого фениксийца, но оно исчезло. У демона не было истинного обличия. Призрачное создание плыло, корчилось, насмехалось. «Брат!» Шепот доносился не снаружи, изнутри. Череп загудел от слабой боли, и Эйдолон подался назад, прикоснувшись плотью к костяным шипам на троне. Он постучал головой по металлу, выдохнул. «Родич!» Вновь прошептало существо, и в каждом слове звучало обещание откровений. Эйдолон знал, что если он хоть немного расслабится, то существо найдет себе опору, проскользнет внутрь, опустошит его. Но демоны были лишь прахом мечтаний и отравленных обещаний. «Брат!» — вновь донесся до него голос Кайсарона. Первый капитан бросил на Эйдолона уничижающий взгляд и мрачно усмехнулся. «А ты нездоров, первый лорд-командор. Возможно, пора бы тебе дать прикормленным врачам позаботиться о твоих хворях, а?» Образ вновь содрогнулся, и Кайсерон отвернулся, посмотрел на что-то невидимое безумным взором. «В следующий раз мы поговорим, когда по воле нашего отца вернемся домой. И тогда и начнется пиршество. Надеюсь, что увижу тебя в бою, лорд-командор. Будет воистину приятно на это посмотреть». Эйдолон просто кивнул, сжав зубы. «Уверен, что удовольствие будет взаимным, избранный сын». Он все же заставил себя улыбнуться. «Терра станет кульминацией нашего пути и горнилом, где мы наконец-то станем теми, кем всегда должны были быть!» Мысль о потенциале действительно будоражила. Сама Терра, тронный мир, скрытый и жаждущий их внимания. «Население станет добычей, старые соперники падут!» После начнется время собирать камни. Паби будет строить опыт, и легион обретет плоды трудов своих. Возвышение самого Эйдолона завершится. Он был первым лордом-командором. Для него найдется достойное место в новом империуме. Впрочем, еще надо было сломить последнюю баррикаду. Предстояло взять и отстроить заново из пепла дворец, достойный ждущих за завесой тронов самих богов. «Вскоре нам надо будет позабыть обо всех иных распрях», — заявил Кайсерон. Гололит вновь замерцал, и корабль содрогнулся, словно связанный с ним пагубной симпатической связью. «Пришла пора тебе наконец-то присоединиться к нам!» Выдохнул вместо первого капитана демон. Тварь посмотрела на Эйдолона глазами, затуманенными бельмами, но сияющими призрачным пламенем. В это идеальное мгновение, застывшее перед угасающим образом Юлия Каэссерона, существо подняло когтистую лапу, словно руководя исполнением симфонии, и махнуло рукой в унисон с мелодией, которую слышало лишь оно. А затем корабль затрясся, завопил, и все погрузилось в пламя под хохот порождений запределья. Глава вторая. Разорванная завеса. По всему охваченному безумием мостику пронзительно завыли сирены. Уже давно усиленные, чтобы привлекать внимание даже испорченных вседозволенностью сумасшедших. Эйдолон вскочил с трона и побежал к надрывающимся пультам, выкрикивая приказы и съежившимся рабам и медлящим воинам. «Повелитесь, шавки! По постам! Объясните, что происходит, иначе я с вашу шкуру спущу!» Сервы разбегались с его пути и отпрыгивали будто в танце. Впереди несся Малакрис, размахивая когтями. Радостно сверкнув глазами, капитан взмахнул сверкающей перчаткой и ударил замешкавшегося слугу в висок, а затем набросился на еще падавшего раба, сорвав с пояса пыточные клинки. В дрожащем свете люминов он начал резать и колоть, сдирая длинные полосы кожи. Теперь доспехи его окрасились и обычной кровью. Малакрис подался вперед, чтобы с упоением слизнуть с клинка жизненные соки вопящего в агонии смертного. Под высокими сводами вспыхнул ведьмовской огонь, осветив безвкусные мозаики, что алчно наблюдали за происходящим хаосом слишком настоящими глазами. Корабль словно дышал, под напором сокровенной силы стены то сходились, то выгибались наружу. Малакрис завороженно посмотрел вверх, вожделея встречи со страстными созданиями, ждущими за пеленой. Вациферон даже не вздрогнул. Он стоял на месте, будто проглотив шомпол, положив ладонь на рукоять и готовясь встретить грядущую бурю. Тильплегуа следовал за Эйдоланом по пятам. Его звуковые орудия гудели, набирая силы перед неизбежным крещендо. С неожиданным грохотом начали подниматься створки, втягиваемые обратно в ниши, и взгляду открылось кипящее безумие варпа. И Материум вцепился в корабль со всей своей злой страстью. Надрывающееся поле Геллера дрожало и шло рябью голодных лиц, напирающих на тончайшую завесу реальности. А сквозь треск помех из заработавшего вокса в какофонию ворвались новые вопли. Навигатор ответил на вызов бессловесным воем чистой муки. Хмыкнув, Малакрис резко обернулся, словно учуявшая приправленное пряными страданиями мясо собака. Эйдолон вздохнул и отвернулся от одуманенного безумца к Вациферону. «Проверь, что там с навигатором. Надо вырваться из варпа, потом посмотрим, может ли этот червь еще служить или нет». Он сплюнул на палубу. «Нужно понять, где мы находимся, восстановить связь с нашим флотом. Мы на пороге величайшего сражения, и я никому не дам выставить меня медлительным увольнем!» Вациферон кивнул и зашагал прочь через толпу. Первый лорд-командор наблюдал, как его посланник исчезает из виду, а затем повернулся к матросам. Он подхватил молот и взмахнул вечной славой, показав на измученную пустоту за окнами. «Выведите нас из этих миазмов! И живее! Если в скорости я не получу приятных вестей, то начну сломки ваших костей!» Из ям и альковов вокруг прозвучал хор покорных голосов. Эйдолон зашагал по мостику, а за ним последовали Тиль и Малакрис, не сводя взгляда с отчаявшихся и изувеченных рабов. Мостик содрогался от страха, смешавшегося с вонью экскрементов людей, не способных их в себе удержать под суровым взглядом хозяина. То тут, то там Эйдолан прикладывал к затылку слуги край неснабжаемого энергией молота и наблюдал, как они застывают на месте. По иссеченной шрамами кожи лился пот, от непокорных страстей языки хлестали губы. Раздираемые желанием покончить со всем и надеждой на продолжение жалкой жизни раба одновременно, страдали от внимания легионеров и алкали встретиться со всем жаром их гнева. «Благороднейший господин!» — проскулил один из них. «Наш сенсор слепый. Корабль застрял в арпе. Мы не можем вырваться из материума. Мы пытались, но, похоже, застыли в буре. Она удерживает нас по обе стороны завесы, будто божьи когти». «Мне не нужны ваши оправдания», процедил Эйдолан. «Я хочу освободиться». Прошипел ему прямо в ухо насмешливый голос. Эйдолан резко обернулся, замахнувшись мгновенно окутавшимся током молотом. Он оскалился, готовясь сразиться с... пустотой. Малакрис искоса поглядел на него и зловеще ухмыльнулся, почуяв слабость. «Какой ты дерганый, Эйдолан!» — вкрадчиво заговорил легионер. «Едва ли это подобает лорду-командору. Капитан, если думаешь, что можешь справиться лучше, попробуй. Я не против. Даже с удовольствием посмотрю, как ты тщеславно машешь кулаками, ожидая, что остальные станут выполнять твои приказы», — усмехнулся Эйдолан, положив молот на плечо Малакриса. «Помни свое место, щенок!» «Как я могу о нем забыть?» — прошептал капитан, склоняя голову к когтям молота. Опасно близко к включенному силовому полю. Разряды статики, будто молния, проскочили между пластинами доспехов и оружием. Энергия пролетела к палубе прямо сквозь кость, висящие на коже кольца зазвенели. «Интересно, может ли кто-то, кроме фениксийца, сбросить тебя с пьедестала?» «Малакрис, твоя болтовня меня утомляет. Скрашивай свою скуку чем-нибудь еще». Эйдолан склонился вперед, и его обмякшие губы насмешливо скривились. «Меня ведь не так легко заменить. А тебя? По воле моей, из плоти третьего могут создать сотню новых ублюдков, и каждый из них будет тебе ровней». Не успел Малакрис на это ответить, как внимание обоих привлекло шипение открывающейся двери. Осуровевший лицом Вациферон вошел на мостик, прикрывая одной рукой сгорбившегося человека рваной накидки. С запястья и лодыжек смертного свисали разорванные позолоченные цепи, с каждым тяжелым шагом скрежетавшие по палубе. Мастер клинка остановился и слегка подтолкнул человека вперед. Капюшон соскользнул с головы, и Эйдолан увидел, что именно случилось со старшим навигатором Тошином Меларом. Смертный расцарапал себе лицо, вонзив в него когти так глубоко, что на щеках остались кровавые борозды. Похоже, что он вырвал собственными пальцами и обычные глаза, но внимание Эйдолана привлекла жуткая рана на лбу. Навигатор снял повязку и выдрал из черепа варп-ока. Взгляд лорда-командора скользнул по окровавленной накидке к протянутым и дрожащим рукам, вымазанным в кровавых клочьях, все еще сиявших внутренним светом. Да, то, что навигатор избавился от своего дара, говорило о многом. «Оно поет», — прошептал Тошин. Он поднял голову и посмотрел пустыми глазницами прямо на Эйдолана, будто все еще мог видеть. «Царственный глаз зовет и поет. и иное море стонет в ответ. И все мы падаем с ними прямо в самые недра. Уж лучше тьма. Я выбрал, я был избран. «Свяжите его!» — вздохнул Эйдолон, шагнув вперед. «Ну почему нас всегда загоняет в угол слабость низших созданий?» Никто не ответил. Он покачал головой, занося молот. Он никогда не любил навигаторов. Не по-настоящему. Немногие стремились познакомиться с такими существами, а еще меньше чахлых аристократов, выращиваемых из необходимости, были достойны его внимания. Каждый их благородный дом стал брызжущий интригами кипящим котлом мутаций, чьи отпрыски давно лишились человечности и преобразились, пройдя сквозь позабытые испытания темного века. Инструменты, вот кто они такие. «Даже в лучшие дни», — подумал он, глядя на изувеченного Тошина. «А этот сломан. Оно видит тебя», — пробормотал, смеясь навигатор, и показал на Эйдолона дрожащим пальцем. «Знает тебя. Но не жди помощи, не жди. Лишь неизбежный конец, лишь неизбежный!» Молот опустился. Окутанный энергией боёк молота расщепил череп Тошина на атомы. Тело рухнуло, в последний раз взмахнувшие руки подняли золотые цепи вверх, во все стороны полетели тускнеющие клочья варп-ока и брызги горелой крови. Вациферон отшатнулся, пораженный вспышкой внезапного гнева господина. Эйдолон же шагнул вперед, сверля яростным взглядом труп. «Вот цена слабости! Вы меня слышите? Вы все поклялись мне в верности и службе, и я ожидаю, что вы выполните свой долг! А если нет, умрете от моей руки, прежде чем до вас дотянутся враги!» Он повернулся на месте, чтобы все увидели застывшую на лице свирепую гримасу и вздувшиеся вены шеи, дрожащие от нарастающей силы едва сдерживаемого крика. «Раскалите прутья наши клетки, или же я раскалю вас всех до единого!» Он обернулся и вышел с мостика, оставив позади лишь хнычущих рабов и бесполезных слуг. И все же... Эйдолон слышал насмешки, теперь повсюду и всегда преследовавшие его. Глава 3. Призраки. «Теперь мы боимся привидений? Сходим с ума от страшных теней?» Эйдолон скривился. Его путь по шумным коридорам корабля лежал через залы, где погасили весь свет, чтобы втайне ото всех взглядов предаваться порокам. А в других люмины пригрузили так, что на них было больно смотреть. Третьи же светильники уже начинали мерцать цветами иных миров под вой непрекращающихся сирен. Теперь поисками новых горизонтов занимались не только следопыты капитана Великого Крестового Похода, а опыты перестали быть уделом вечно разраставшегося Апотекариона. Ныне тяга к ним пустила корни в сердцах каждого из детей Императора. Они стали истинными воплощениями мертвой мечты и строили из трупа Империума нечто достойное истинных владык галактики. «Богов!» — подумал Эйдолон и усмехнулся. «Да, древние божества восстали из пепла, как и он сам, желая покорить обетованную им галактику. Ныне частью их стал и сам Фулгрим, пляшущий под дудку грозного Сланиш, а не Луперкаль, полный изъянов и недостатков неотесанный дикарь, как и всех тонийцы, лучился их мощью». Многие присягнувшие магистру войны легионеры говорили Эйдолону, что все лишь возвращается на круги своя, что хаос — такая же естественная часть жизни, как дыхание. Но он знал, что это еще одна ложь. За пеленой жизни и смерти все менялось. Он и сам вернулся из могилы, переродился, изменился так же сильно, как примарх, упорхнувший в вечность. Эйдолон стал разделенной душой, созданием сломленным, но обретшим в лишениях великолепия. Ему больше некого и нечего было бояться. Но даже здесь, в собственной твердыне, его преследовали по пятам темные силы. Варп, голодный и настойчивый, кричал и шептал ему сквозь кости корабля, будто возлюбленному. В душах воинов снова и снова звучала песнь сирен, что словно водили вдоль их хребтов когтями, ища за что бы уцепиться. Возможно, так было всегда после восхитительных зверств на Истваане. А может быть, это началось лишь потом, когда они обрели истинное прозрение. «Бойцы неспокойны, милорд!» — раздался позади голос. Эйдолон не медлил и не оглядывался, ведь он сразу узнал знакомый искаженный голос Тиля. «Особенно шайка Малакриса. Возможно, сейчас они прикидываются смирными, но сорвутся с цепи. Едва кончится мясо. Их взбудоражили преследующие нас создания. Они воины Третьего Легиона», — усмехнулся лорд-командор. «А нам ныне неведом покой и во сне. Тебе стоит их приструнить», — небрежно добавил Плегуа. «Если ты будешь править как фениксиец, то они осознают глубину своих заблуждений». «Неужели? Как я, что ли?» «Конечно же нет, господин», — рассмеялся Тиль. От его едкого веселья задрожал и воздух, и стены. С поблекших мозаик и треснувших статуй посыпались позолота. «Хотя спорить не буду, предложение отсечь им головы соблазнительно. Возможно, мне стоит их насадить на пики у трона или преподнести в дар Фулгриму, когда выйдем на орбиту Терры, а? Еще больше мертвых сынов для нашего любимого отца. Всегда их так ценившего». Он вновь слышал это. Смех среди отголосков эха, царапающий восприятие, будто точильный камень клинок. Тени сгущались, становились глубже, и в них ему уже чудились холодные и алчно тянущиеся к нему когти. «Эйдолон, лорд-командор, бро!» Сквозь тьму кралось нечто одновременно вечное и никогда не рожденное, и от голода создания сотрясался корабль. По железным костям пробегала дрожь, отзвук приторной ярости и материума. «Говорят, нас прокляли», — непринужденно добавил Эйдолон, не обращая на зловещие предзнаменования внимания. «Причем даже хуже, чем мы сами считали». «Смертные болтают, да?» — протянул Тиль. «Их страх пятнает корабль, как звериные следы лес». «Может, они и правы», — пожал плечами лорд-командор. «Варп кричит тысячами голосов, и каждый из них настоящий. Но сейчас все они против нас. Мы в ловушке. Не наши братья, не легион. Мы заперты прямо среди крыков змея. И как же мы выберемся? Горло Плегуа содрогнулось. Каждая йота его бытия сотрясалась от жажды боя, желания снова возвести глаз и быть частью симфонии. Мы найдем источник варп-заразы и избавимся от него либо грубой силой, либо при помощи того, чем занимаемся вместо колдовства. Эйдолон помедлил, увидев насмехающееся над ним отражение в металле ближайшей переборки. Видение ухмылялось, не сводя с лорда Командера искрящихся глаз. А затем ускользнуло в иную тьму. Эйдолон вновь скривился. «Но у нас же нет колдунов, господин!» — осторожно заметил Тиль. «Мы вознеслись, не погрязли в чарах!» «Боги усмотрят путь, друг мой, даже против собственных козней. Взгляни, чем мы стали, просто подчинив свои организмы», — мягко ответил Эйдолон. «Пусть наши братья и дальше ссорятся, желая занять себе место поудобней. Я выкую нам путь к свободе, высеку из крови и плоти такую картину, что ужаснет даже Фабия. На рассвете последнего дня Терры мы встанем по правую руку фениксийца. Отправляйся к своим воинам, растормоши их. Я хочу знать, о чем поет варп. Я же пока отправлюсь на поиски других наставлений. А затем мы наконец-то сбросим эти оковы. Терра ждет, и я стану ключом к нашему пути к ней». Апотекарион преобразился вместе с легионом. Среди детей императора всегда было больше врачевателей, чем в любом другом легионе. Восставшие из пепла скверны после былых невзгод и учившиеся под бдительным взором паука, апотекарии стали настоящими виртуозами. Немногие геноткачи Астарта смогли сравниться в своем мастерстве с владыкой человечества. Но творцы детей императора не просто справились с испытанием, но даже усовершенствовали труды своего великого создателя. Фабий развеял семена познания по ветру и наблюдал, как те приносят странные плоды. «И что они нам дали?» Мысль незваной и вероломной гостьи скользнула в сознание Эйдолона, когда тот вошел в холодные залы Апотекариона. Тиля он отослал собрать какофонов, способных помочь своим инстинктивным пониманием варпа. После этого путь в застывшее царство прошел безо всяких происшествий, разве что палуба все так же дрожала, не переставая. Мысль осталась без ответа. Не обратил внимания лорд Командор и на корчившиеся в стеклянных сосудах ужасные плоды экспериментов, совершенных фон Калдой лишь из хищного любопытства. Когда-то Эйдолон и сам чах под ножами Фабия в похожей темнице. Скотобойни, где паук резал былые идеалы. Той изысканности не было в обители фон Калды, в которой брызги крови и мяса долетали с хирургических столов до ребристого потолка. От запахов жизненных соков и консервантов воздух в помещении стал затхлым, отравленным. «Мы стали теми, кем всегда должны были быть. Воспряли, преобразовались. Стольким пожертвовали пламени ради торжества. Возможно, первоначальный замысел и принадлежал Фабию, но становление определил дух легиона». Сноска. Под становлением понимается философское понятие. означает переход от одной определенности бытия к другой. Конец сноски. Фон Калда уже находился в зале, копошился рядом с одним из многих анатомических верстаков. Тусклые белые доспехи воина казались жемчужными в суровом сиянии ламп, но по локоть были запятнаны кровью и брызгами иных, более странных жидкостей. Апотекарий обернулся, на миг нахмурив странно детское лицо, и вновь вернулся к работе. «Господин, вы давно не обращались ко мне за выполнением моих официальных обязанностей. Чем обязан удовольствием?» «На нас напали!» Сразу перешел к делу Эйдолон. Он подошел ближе и навис над апотекарием. Пусть они происходили из одного рода, Эйдолон был куда крупнее и господствовал в апотекарионе так же, как и на поле боя. Быстрым взглядом он окинул раскинувшееся впереди жуткую живую картину. Апотекарий проводил вскрытие, прибив серва к стене, будто обычный хирургический образец. И органы свисали из живота, подобно гроздям брошенных багровых фруктов. Фон Калда вытер окровавленные руки о поножи и похлопал. «Все как обычно, а?» Он отвернулся от первого лорда-командора, взял в руки скальпель и осмотрел лезвие. «Корабль ведь никуда сейчас не летит, так? Я слышал сирены, но если бы мы вышли в Солнечной системе, вы бы уже собирали нас для штурма. Так где мы?» Эйдолон помедлил, собираясь с мыслями. Даже здесь, в помещении, где были только они двое, он чувствовал, как его сверлят взглядом и дышат сквозь гнилые зубы в спину. «Нас преследуют призраки, советник!» «Наконец», — сказал он. Фон Калда достойно служил Эйдолону с самого начала войны и был его представителем. Апотекарий не раз проявил себя верным и способным подчиненным с тех пор, как разделенная душа возглавил треть легиона и начал охоту за ханом. «И чем бы ни были эти духи, они решили не медлить. Они уже не шепчутся у нас за спиной, но прижимают к ней клинки. Поэтому ты мне и понадобился». Фон Калда цыкнул, положил скальпель и поднос ко рту еще окровавленные пальцы. Он облизнул их кончики, провел по слишком идеальным губам. «Понадобился... Но вы выглядите здоровым, господин. Насколько можно судить?» «Уж точно лучше, чем он!» Фон Калда указал на труп. «Я хотел понять, что именно его убивало, но лишь ускорил процесс, и мне стало так скучно». «У меня нет времени на твои проклятые развлечения!» — рявкнул Эйдолон. «Никому не лишить меня места за столом! Нас ждет Терра! Терра! Сердце войны, сердце Империума ускользает из моих рук! Думаешь, отцу понравится, если мы будем медлить? Я не стану позабытой жертвой, которую он унизит. Никогда более!» Фон Калда махнул рукой и, соскользнувший с верстака труп, шлепнулся на палубу. «Господин, вы... незабываемый!» Он помедлил, выбирая слова и чувствуя гнев Эйдолона. «Вы первый среди лордов-командоров, и я исполняю ваши капризы!» Эйдолон отвернулся, словно ощутив стыд. «Здесь происходит нечто большее. Я чувствую это глубинами души. Нечто голодное, ждущее мгновение слабости, чтобы наброситься и овладеть мной, будто пешкой на доске». «Господин, но ведь я не псайкер», — задумчиво почесал подбородок фон Калда. «Если вашу отмеченную песню душу тревожит нечто, неразумнее ли было бы обратиться к акафонам, не так ли? Им ведь вполне знакома сладостная мелодия варпа». «Песни могут лгать, сбивать с пути так же легко, как и грезы», — протянул Эйдолон. Его взор затуманился, но глаза горели ярче, чем прежде. Радужные оболочки хищно пылали за бельмами. «Мне нужна ясность. Я хочу знать, что ощущают чувства себя, а не прокравшегося в мою душу демона». Фон Калда поднял Нортециум и выпустил лезвие и дрели. Он смотрел, как иглы мерцают в резком свете, пробуя воздух так же алчно, как впиваются в плоть. «Признаюсь, что изучал и мир духов», — сказал Патикарий и склонился вперед, чтобы вонзить в шею иглу. Из раны с шипением потек воздух, мерцающая кровь же неохотно, вяло. Лорд-командор напрягся, ощущая, как жало прокалывает плоть до костей. «Конечно, исследованием. Его не назовешь с точки зрения науки, но мы движемся к пониманию». Фон Калда помедлил, изучая показания звенящих приборов.